Дальше Люси и Фалька молчали до самого дома Хорхе. То была обычная двухэтажная коробка на окраине города. Двор, ограда, свет в одном из окон. Дом выглядел неухоженным, намекая, что владельцу чуждо понятие уюта. Единственным украшением обшарпанных стен можно считать красочное граффити золотой бычьей головы, выдувающей пламя из ноздрей. На лбу меж рогами горели неоном инициалы. Х. Л. Б. Хорхе Луис Берланга. Машина Фалька остановилась в метрах 200 от дома, так чтобы их не было видно из окон. «Дайте мне 15 минут», — сообщил я Люси, пока она собирала камеры и прочие шпионские приблуды. Фалька порылся в багажнике, протянув девушке глушитель. Люси отрицательно покачала головой, продолжая собирать камеры. «Да возьми, иногда полезно быть тише, он все равно громкий», — ответила девушка. «Дойдет до стрельбы, значит глушак уже не нужен. Ну как знаешь, что там наш загадочный наниматель, ждем его». Я оставил девушку, начав проверку района на предмет полезных устройств. Закончив сканирование щупальцами, связался с Люси. «На западе отсюда заправка, севернее мелкий магазинчик. Дашь мне к ним доступ, смогу контролировать подъезды с обеих сторон». Я мог взять камеры под контроль, выпустив щупальца, но это бы уже начало подтачивать мою синхронизацию. Люси же могла выйти и сделать все вручную, сэкономить мои виртуальные силы для более полезных целей. Вскоре силуэт девушки мелькнул в тусклом свете фонарей бедного пригорода. Люси двигалась как призрак. В ее теле сочетались неплохой хром и отличная физическая форма. Девушка сначала занялась стоянкой, поставив там на точку доступа системы «Маяк» ретранслятор. Такая же судьба постигла магазин. Лед проломлен, полный доступ к системам. Мне начинает нравиться подобный формат миссий. Наблюдаешь, командуешь, не тратишь силы зря. Затем настал черед дома. Люси преодолела ограду со стороны, где не горели окна. Я видел ее глазами. Слышал легкие шаги девушки по пыльной земле, пока она подкрадывался в тени к дому. «Осторожно, там могут быть какие-нибудь допотопные ловушки, не подключенные к сети», — предупредил я. Люси уже подошла к окну первого этажа, осматривая стекло и сканируя подключенные устройства. Затем начала что-то там колдовать с помощью гибкого металлического инструмента. Вскоре с негромким щелчком окно открылось. Люси принялась его поднимать и тут же запустила руку внутрь, перехватив какую-то полупрозрачную леску. Придерживая ее самыми кончиками пальцев, девушка проникла внутрь, закрыв за собой окно. На леске обнаружилась светошумовая граната с переделанным взрывателем. Старая добрая растяжка, не смертельная, но всех обитателей дома подняла бы на уши. Внутри было темно и относительно тихо. Голоса доносились, кажется, откуда-то дальше по коридору. Вломиться в чужой дом, вероятно, полный бандитов, без предварительной слежки. Похоже, Люси любила идти на такой риск. Пока не очень понимаю, как к этому относиться. Привыкать или бороться? Ну, посмотрим для начала, чем закончится эта авантюра. Авантюра продолжилась сеансом киберспиритизма. Люси призывала в дом Хорхе Луиса темного духа, пришедшего из глубины сети. Меня в смысле. Без особых проблем были взломаны две точки доступа на первом этаже. Туда же Люси установила ретрансляторы. Локалка дома, камеры магазинчика и заправки. Все это мы собрали в одну систему, по которой я мог перемещаться без затрат усилий. «Лед здесь просто шутка», — шепнула девушка по связи, закончив со второй точкой доступа к системе. «Именно это меня и напрягает», — ответил я. «В доме нет системы видеонаблюдения, на окне растяжка. Хорхе, похоже, не доверяет сетевым технологиям. Так, дай мне пару минут, я проверю, какие вообще устройства есть в доме. Бытовые приборы, освещение, гидравлический подъемник в гараже, ни турелей, ни роботов, ни сигнализации. Ага, кое-что интересное на втором этаже. Камер здесь нет, значит будем ставить свои. На втором этаже есть сейф, тоже простенький. Все было как-то слишком легко. Хорхе вроде бы не мелкая сошка, этакий крепкий бандитский середняк, с хорошими связями и настолько вот ему плевать на меры безопасности. В преступном мире такие долго не живут, а нашему гостеприимному хозяину было уже далеко за 40. Ставь камеры, обязательно, особенно в коридорах, как-то все слишком гладко. Девушка успела закрепить одну камеру в центральном коридоре на первом этаже, после чего ей пришлось укрыться в боковой комнате. Из освещенной кухни вышел средних лет латинос, отправившись в сторону туалета. Вооруженный опасен, на ремне у него висел пистолет-пулемет. Интересно, сколько тут народу? С кухни точно доносилось несколько голосов. 20 человек там вряд ли сидят, Но вот пятеро-шестеро вполне. Тихо убрать туалетного ходока, пока рано. Это в Скайриме можно ее вырезать отряд бандитов, а последний выживший будет спокойно сидеть у костерка в окружении трупов товарищей, весело напивая про орка и пиво. Здесь же ребята явно готовы к сюрпризам. Пусть и без сетевых технологий, но стерегут свое честно ворованное добро, чтоб деньгам спокойнее было в кошельках тугих. Охраняют их разбойники от разбойников других, мысленно напел я. Пока Латина сторчал в уборной, Люси осмотрела комнату, где пряталась. Бардак, не такой, как у покойного Акамуры, но женской руки тут явно не наблюдалось. Ну вот пришла Люси, правда выносить она собирается отнюдь не мусор. Комната оказалась оружейной мастерской, причем от нее веяло скорее диким западом или даже постапоком, но не киберпанком. Почти никакого умного оборудования, зато имелся оружейный верстак, где снаряжались патроны, какие-то простенькие станки, куча инструментов. На одном из столов лежал разобранный пулемет «Дефендер». Надеюсь, рабочих образцов у Хорхе сейчас нет в наличии. Покинув оружейную, когда опасность миновала, Люси максимально приблизилась к кухне. Дверь там была открыта. Изнутри доносились голоса и вылетали клубы табачного дыма. Говорили на испанском, но проблемы с языковыми барьерами в этом мире давно отпали для людей с нормальным хромом. Какое-то время бандиты там обменивались между собой короткими репликами. «Бери, трио, сбрасываю две». Явно играли в карты. Судя по голосам 5-6 человек, так я и думал. Примерно через 2 минуты слежки, когда Люси уже собиралась уходить, бандиты заговорили о деле. «Твой заднеприводный фиксер еще не ответил, не мой он. Пока молчит, ничего. Если стухнет, я сам сбагрю камни. Как бы этот же палас на нас не навел кого», заподозрил третий голос. «Нихуя не удивлюсь. Последний раз с этим уебком дело имею. И ведь говорят чистую правду. Навел в каком-то смысле. Ну и с Фарадеем им точно больше дела иметь не придется». Люси еще немного послушала, но ничего конкретного про камни или другие ценности бандиты не говорили. Снова перешли на карты. «Значит, будем искать сами». Поставив две камеры на первом этаже, Люси отправилась на второй. Там обстановка оказалась заметно интереснее. Похоже, второй этаж Хорхе использовал как склад и хранилище. Ящики с алкоголем, коробки сигар, одежда, обувь, нелегально ввезенная фарма. Товаров тут было на сотню тысяч эдди, а то и больше. Но чтобы все вывезти, понадобился бы грузовик. Из компактных ценностей обнаружилась только отдельно лежавшая коробка из-под сигар, набитая щепками. Кроме ценностей, Люси поискала потенциальные пути отхода. С этим возникли проблемы. Часть окон второго этажа была заложена кирпичом, на других были решетки, такое только грубой силой ломать, долго, громко, неэффективно. Расклад нравился мне все меньше. Ставлю камеры и пойду за сейфом. Итого у меня было 2 точки обзора на первом этаже, 2 на втором, плюс магазинчик и заправка. Сойдет. Сейф был чуть ли не старше этого дома, допотопная модель, которую Люси, наверное, могла взломать уже лет в 7. Электронный замок. Простенькая сигналка, лед толщиной с бумажный листок. Девушка возилась пару минут, потом начала медленно открывать дверку и... Дзынь, дзынь, дзынь. Протяжный звон пронесся будто бы внутри стен всего дома. Ясно, сейф механически модифицировали. Стоит только приоткрыть дверцу, как срабатывает некий дополнительный механизм в корпусе. Если у Фарадея была бомба с задержкой, то тут любое открытие сейфа сопровождалось звуковым сигналом. Хорхе Луис Берланга теперь знает, что у него дома незваные гости. Глава 17. Наличные деньги, золото, какие-то коробки. Люси быстро сгребла содержимое сейфа в черный нервущийся мешок, который в сложенном виде был не больше визитки. Надо валить. Я переключился на камеру, которая показывала двери из кухни. В проходе появился рослый латинос лет за 40, смуглый как черт, а на обнаженном торсе выбита золотая голова быка, извергающая пламя. Вот вам и хозяин дома пожаловал. В правой руке он держал увесистый длинноствольный револьвер, а в левой короткое мачете с широким, тяжелым лезвием. «Время отстреливать крыс», — объявил Хорхе, выходя в коридор, а за ним уже подтягивалась остальная банда. Семеро. Вот же набились в кухоньку. «Так, пора делать гадости. Надо выиграть для Люси как можно больше времени», — мельком глянул на лед Хорхе. «Черт, мощный. Если дом бандита был практически не защищен за отсутствием важного оборудования, то в собственный лед он явно вложился. Не военный образец, но пробить будет сложно. Я сразу же бросил в толпу бандитов два заражения и выключил в коридоре свет, переведя камеру на режим ночного видения. «Рикки, фонари!» — крикнул бандит, уже беря под огневой контроль лестницу на второй этаж. «У нас тут ебаный раннер!» «Не угадал, раннеров тут двое!» Некоторые бандиты уже начали кашлять и мучиться от заражения, но троих самых защищенных это практически не коснулось. В коридоре блеснул свет нескольких ручных фонарей. Пока гангстеры копались, я быстро просканил собравшихся. У одного Сандивистан, Хорхе был без него. Только Кирезников, усилители рефлексов, довольно мощная подкожная броня, искусственные мускулы, укрепленные кости. Качался сука в танка. Еще двое элитных, остальные бандиты с похилее. Я выбрал молодого парня с двустволкой и самым слабым льдом. Использовал марионетку. Мгновение и я смотрю на мир уже не через камеру, а от первого лица. Оглядываюсь. Перед глазами спины бандитов. Кто там из них был с Сандивистаном? Я чужими руками поднял чужую же двустволку. Навелся на затылок, нажал на спуск. Дуплетом грянули первые выстрелы сегодняшнего замеса. Череп противника был серьезно укреплен, но от двойного залпа в упор его по крайней мере оглушило. Ошметки кожи, клоки волос и брызги крови разлетелись по коридору. На мою марионетку тут же навалились двое товарищей. Я бросил на одного из них замыкание и покинул тело. «Ебаный взлом!» — выругался один из бандитов. «Хорхе, вызывай ребят!» «Ща! Держите лестницу! Он где-то там!» Сам Хорхе метнулся обратно на кухню. Он не стал пытаться вызванивать союзников по обычной связи. Похоже, у него этакий суеверный страх перед злой силой взлома. Дом с минимумом устройств, но при этом хороший лед. Через секунду Хорхе снова был в коридоре. Он прижимал к уху допотопную трубку на проводе. Это какой-то аналог тапика, связь по проводному телефону. Ясно, почему я это устройство не обнаружил в локальной сети. 15 минут, крикнул Хорхе. Я кинул бандитам заражение почти на всю память деки и переключился к Люси. Девушка все еще была на втором этаже. Можешь выбраться отсюда другим путем, все закрыто намертво. Под решетками двойные пуленепробиваемые стекла. Я скинула здесь оставшиеся камеры. Ага, вижу, что Люси успела поставить еще 4 камеры в разных местах этажа, пока искала выход. У меня был практически полный обзор. Второй этаж дома Хорхе Луиса планировался как ловушка. Один выход, сейф в качестве приманки, сигналка внутри. Через 15 минут будет их подкрепление. Внизу 7, возможно минус 1-2. Сама Люси пряталась в конце самой длинной комнаты второго этажа, заполненной ящиками с товаром и вешалками, забитыми брендовой одеждой. Помещение где-то 7×5 метров представляло из себя лабиринт барахла. Поняла, сейчас тоже прыгну на камеру внизу. Да, хорошая идея. Если бандиты будут просто держать лестницу до приезда подкрепления, то шансы Люси выбраться стремятся к нулю. Надо так взгреть их скриптами за эти 10 минут, что им придется пойти в атаку. Я снова вернулся на камеры внизу. Один из бандитов затрясся всем телом, искря и пуская слюни. Через секунду он рухнул под ноги товарищам. «Да как, блять, он это делает?» — воскликнул другой товарищ Хорхе. «Сучий раннер и их драная сеть!» — заорал главарь, пиная стену. «Хорхе, у тебя камеры тут стоят?» — спросил бандит помоложе. «Раннер может ломать людей через камеры. Нет их тут, хотя...» Бандит явно сканировал коридор. «Сука!» — грохнул его револьвер. Он явно стрелял по шпионским камерам. «Надо было что-то делать. Сейчас он выбьет нам обзор. Где там моя прошлая марионетка?» У парня отобрали оружие, однако прочь не отослали. Он просто тусил в тылу у кухни. «Отлично. Выстрел, еще один. Обзор у меня почти исчез, но в последний момент успел я перепрыгнуть с камеры на марионетку. Теперь за этого парня воевать не будем. Только смотреть, какой у нас сейчас расклад. Одного бандита Люси вырубила наглухо, другого контролировал я. Раненый с Сандивистаном уже поднялся на ноги, но был пока не в кондиции. Надо его добивать. Остальные 4 бандита были в относительном порядке. Пускали между собой ингалятор Максдок, чтобы снять последствия заражения. Так, выбираем раненого. Замыкание, замыкание, замыкание, плавление синапсов. Добьет, должно. Раненый стоял, прислонившись к стене и сжимая в руках штурмовую винтовку. Плечи черной жилетки в брызгах крови. Спереди мужик был целеханик, а вот затылок остался без скальпа. Странное зрелище. Бандит дернулся от первого удара замыкания. Непроизвольно выстрелил в пол, затем затрясся, стуча зубами. Несколько секунд его колотило, А потом за дело взялся скрипт куда более жесткий. Из глаз и носа пошла кровь. Бандит заорал что-то нечленораздельное, когда нейронные цепи у него в мозгу обратился в хаос из-за импульса от зараженных скриптом имплантов. Но вот крик утих. Человек рухнул замертво. «Матерь Божья!» – прошептал кто-то, явно пытаясь удержать в узде собственную панику. «Да откуда он нас ебашит? Рикки, где еще есть камеры? Не вижу. Нихера нет. Сука, он нас всех тут положит. Давайте наверх!» – крикнул Хорхе, а потом повернулся к моей марионетке. «Энрике, дуй на улицу. Встреть наших!» Но Энрике туда не пошел. Как только четверо бандитов бросились вверх по лестнице, я руками марионетки схватил штурмовую винтовку мертвого гангстера и устремился за ними, передав Люсе сообщение. «Идут четверо. Я сам уже был на втором этаже в чужом теле. Там играла музыка и в некоторых комнатах мигал свет. Это, вероятно, Люси решила отвлечь внимание врагов. Я сразу навел штурмовую винтовку на спины товарищей. Подходить и стрелять в затылок было рискованно. Бандосы то и дело вертели головами. Грянули выстрелы. Ясно, почему парню дали именно двустволку. Автоматическая винтовка в его слабых руках плясала и легалась. Пули задели двоих, включая Хорхе, но никаких серьезных ран. Бандиты обернулись, грянув сразу тремя стволами. Больше не пытались обезвредить парня живым. Смерть в чужом теле. Странное переживание, отчасти напоминающее гибель персонажа в игре. Вроде падаешь, вроде мертвый, но совершенно не больно. Только чуток обидно, что нанес мало урона вражеской команде. Из тела Энрике я прыгнул на ближайшую камеру, но ее тут же острелил Хорхе. Пришлось переключиться на другую. Он где-то здесь. Выкурите его. Что-то двинулось в одной из комнат. Туда тут же начали стрелять и даже прилетела какая-то маломощная граната. Однако жертвой гангстеров оказалась мягкая говорящая игрушка. Люси сделала из нее приманку. Пока бандиты палили туда, один из них, стоявший ближе всего к большой комнате, отъехал в мир иной. Мгновение и сзади мелькнула тень. Шею бандита оплела моноструна. Тонкая смертельная нить блеснула в неровных вспышках света и окрасилась кровью. Люси не стала пытаться отрубать противнику голову. Перезала горло и скрылась обратно в лабиринте барахла. Бандиты обернулись, увидев, как истекает из горла кровью их товарищ. «Он там!» — крикнул Хорхе, указывая на большую комнату. «Только без гранат. Товар не мой». Впрочем, в большой комнате было где укрыться от осколков. Я к тому времени восстановил значительную часть памяти кибердеки, а наших камер вокруг было полно. Перегрев, замыкание, плавление синапсов. Бандита начала адски ломать и плющить с летальным результатом. Осталось двое. Оба уже были на изменения, учитывая количество смертей в отряде и то, что они даже не видели врага в лицо. Бандиты ринулись в лабиринт, где Люси накинула на последнего приспешника Хорхе замыкание из боеоптики через камеру, а затем вскрыла ему горло моноструной. На ногах остался только лидер банды. Он бешено вращал глазами, водя туда-сюда стволом револьвера. «Вылазь, уебок, поговорим как мужчины». Последняя фраза была явно не в тему. Люси принимать его маскулинный вызов не собиралась. Она накинула на врага сбой имплантов и оптики, после чего бросилась меж рядов шматья к лестнице. Кажется, у нее был шанс уйти. Однако мы недооценили паранойю врага относительно взлома. Сбой имплантов не оказал мощного эффекта. Отключил врагу кирезников, но вот броня, мускулы и кости были интегрированы так, что их не вырубить скриптом. Сбой оптики подействовал. Хорхе мотнул головой. В то же время Люси скользнула к лестнице с черным мешком добычи и, бах, буквально в паре миллиметров от головы девушки в стене возникла дыра. Пуля пронеслась мимо Люси, слегка задев волосы. Я видел, как кончик прятки, срезанный выстрелом, опускается на пол. Девушка тут же бросилась обратно, отстреливаясь на ходу. Три пули из ее юнити чуть ли не отскочили от туши Хорхе. Слишком он бронированный. Я приблизил камеру. Латинос стрелял, закрыв правый глаз. Сбой оптики сработал, но в левом у него просто не было оптики. Обычный или как-то модифицированный, но живой глаз. Первый раз такое вижу. Хрен знает, какой репер над ним колдовал, как решал проблемы синхронизации и совместной работы хрома с мясом, но проблем он нам доставил. «Ураю!» – заорал Хорхе, расстреливая остаток барабана и преследуя девушку. Люси металась среди лабиринта вещей, а пули крупного калибра рвали контрабандный товар на куски. Хорхе был в ярости. Сначала метнул свой мачете, вонзившийся в стену. Затем даже гранату бросил, забыв о сохранности чужой собственно. Девушке пришлось прыгнуть в единственное безопасное место, самый угол зала, где металлический контейнер закрыл ее от шквала осколков. В это время Хорхе обновил барабан револьвера. Ситуация критическая, но выход был. «Тронешь ее и умрешь», — предупредил я Хорхе, но бычара уже слишком взбесился. «Пошли нахуй!» — огрызнулся он и собирался добить загнанную в угол раннершу. «Ладно, я давал ему шанс. Это будет неприятно для нас обоих, но тебе, сука, придется больнее. Вырывание сущности, плавление синапсов, вырывание сущности, плавление синапсов». Хорхе сначала на секунду замер, затем завопил во всю глотку. Губительное сочетание четырех кошмарных атак начало в его нервной системе идеальный шторм, сметающий любую защиту. Двойное вырывание сломило даже неплохой лед. Каждая следующая атака была вредоноснее предыдущей. Хорхе бросил оружие, начал царапать лицо, пока из глаз и ушей буквально брызнула кровь. Затем мощные искусственные и обычные мускулы под воздействием агонии прорвали кожу в местах стыка брони. Руки неестественно вывернулись, плечи вышли из суставов, голова повернулась почти на 180 градусов и наклонилась на бок. Оптический имплант треснул пополам. Живой глаз выскочил из орбиты и повис на окровавленном шмотке плоти. Страшная, страшная смерть. Ему пиздец. Уходи скорее. Меня знатно так мутило, но расслабляться было рано. Я переключился на камеры заправки и магазинчика. Ага, вот пожаловала кавалерия Хорхе. Фургон и легковушка, покрытые символикой Валентина. Я бросил на обоих водителей замыкание. Одного хорошо торкнуло, а у другого сработал интролет. Ладно, вырывание сущности, сбой оптики. Ох, я скоро об этом пожалею, но хочется сработать надежно. Машины завиляли на дороге. Фургон врезался в ограду ближайшего дома. Легковушка потеряла управление, дрифтуя на дороге. Затем я переключился на свой фургон, активировал автопилот и назначил Люси точку встречи в другом квартале. Ехать, благо, недалеко. Все, теперь отдыхать. Ну как отдыхать? Терпеть приступ. Две марионетки и три вырывания сущности практически подряд. Тяжелая нагрузка. Я закрыл глаза, откинулся на сиденье, постаравшись расслабиться. Первые несколько минут были особенно мучительными. Возникло ощущение, будто я опять попаду на грань между реальным миром и сетью. Однако пронесло. Шкурка Фарадея была пока свежей. Выдержала. Через минут 10 ко мне в машину подсела Люси. Глаза ее буквально светились от особой формы опасного счастья. Девушка сыграла со смертью и вышла победителем. «Ви, ты», — радостно начала она и тут же осеклась, заметив мое состояние. Руки вообще не слушались, только мелко дрожали. Перед глазами стоял мерцающий голубой туман. В пиджаке, правый карман, тяжело дыша, произнес я, чувствуя, как колотится сердце и леденеет тело. Девушка откинула полу пиджака, доставая уже знакомую ей пластиковую коробочку. «Коктейль я заранее замешал. Шприц?» — обеспокоенно спросила Люси, продолжая обшаривать мой пиджак. «Коли так, там есть инжектор». Девушка повертела коробочку в пальцах, сняла нижнюю часть корпуса, три иглы сверкнули в тусклом свете. «Отлично, сейчас полегчает». Люси уколола меня в бедро прямо сквозь брюки. От места инъекции по телу начало разливаться тепло. «А да», — выдохнул я, — «так намного лучше». «Что это за хрень с тобой, Ви? На отдачу от разгона не похоже», — настороженно произнесла девушка, щупая мой пульс и запрашивая диагностику. «Разгон — особый режим работы нейтронеров, когда они забивают на безопасности, перегружают деку. Риск здоровьем в обмен на дополнительный объем памяти». «Верно, это не разгон, скорее откат», — говорить стало заметно проще. Люси сделала простейшую диагностику состояния моего здоровья. Думаю, она разбиралась, какие последствия бывают у нейтронерского разгона и как с ними бороться. Девушка глянула на меня строгим, но печальным взглядом. «Ви, что они с тобой сотворили? И я начал делать то, что довольно неплохо освоил в обеих жизнях, врать как сволочь. Не только на тебе Арасака ставила эксперименты, детка», — усмехнулся я. «Ты ничего странного в моем нетраннинге не заметила? У тебя в голове будто цифровая крепость», — кивнула девушка. «И еще, некоторые твои атаки, это похоже на то, как ломают лед дикие искины». «Бинго», — усмехнулся я. «Проект, кажется, назвали Йока или какая-то другая гадость из японской мифологии. Плохо помню. У меня вообще там есть пара больших дыр в памяти. Суть была в том, чтобы подселить к человеку Искина, записать его прямо в импланты и дать полный коннект с мозгом. Ублюдки», — покачала головой Люси. В ее голосе звучал гнев. Я сам согласился, даже радовался. Тогда еще был наивен. Не понимал, по какому охуенно тонкому льду ходит карпы низшего звена. Помню, как меня подключили к оборудованию. Белая вспышка и несколько дней в полусознанке. Затем месяцы головной боли. Провалы в памяти. Это мне еще повезло. Вроде бы несколько человек откинулись от процедуры. В итоге эксперимент вроде как провалился. Внедрение ни у кого не прижилось. Я получил компенсацию и подписал документы о неразглашении. Кстати, нарушаю их с тобой прямо сейчас. Все были уверены, что ничего путного не получилось. Я растянул ухмылки в улыбке, потягиваясь в кресле. Но несколько месяцев назад кое-что во мне начало меняться. Я стал ощущать киберпространство иначе. Могу то, на что обычные раннеры не способны, но у всего есть цена. Откат, мать его, перегрузка нервной системы, как там врачи сказали, атипичный нейронный шок. К риперам ходил, рипером. И что я им скажу? Здравствуйте, док. Кажется, мой мозг сросся с Искином из-за секретного эксперимента карпы. Обычный рипер просто охуеет. А если пойти к Росаковскому? Нахер их, верно. Не хочу снова быть подопытным кроликом. Они ведь не меня спасать будут. Попытаются извлечь как можно больше данных, чтобы наделать еще таких раннеров. Люси покачала головой и была мрачнее тучи. Хотелось как-то разрядить обстановку. Я отличник учебы из среднего класса, ты девочка, выросшая в секретном бункере, но у нас больше общего, чем может показаться на первый взгляд. По обоим Росака прошлась катком. Свали от них, Ви, обязательно, очень скоро, а давай прямо сейчас, не возвращайся на работу. Предложение, от которого очень неприятно было отказываться, но пока рано хлопать дверью. Корпоративный хром, ответил я. Поменяем, возразила Люси. Снова видел в ее глазах нечто от того утра на дамбе. Она боялась, что я исчезну, растаю прямо сейчас в воздухе. Не мудрено. Столько народу потеряла за последние дни. Дай мне время, Ви. Люси легонько взяла меня за запястье, заглядывая прямо в душу. Попробуй больше не использовать эту дрянь. Ты и без нее хороший раннер. Хороший, скорее неплохой. Но с ней я просто охренеть как опасен. Видела, что стало с тем бычарой. Ага, и вижу, что сейчас с тобой. Еле дышал, пока лекарство не вкололи. Что если в следующий раз оно не поможет? Тогда я просто съем новую жертву. Люси думает, что я человек, который рискует быть сожранным Искином. Но правда куда мрачнее. Детка, ты полезла в бандитское логово без должной подготовки, чуть не словила пулю и довольна собой, а мне предлагаешь меньше рисковать. Да, не только у карпов есть двойные стандарты. Весело ответил я. Люси недовольно хмыкнула и отвернулась. Ладно, давай я хорошим, примирительно произнес я. Что там с деньгами и камнями? Мы счастливы, камни у нас. Могу сразу отдать тебе половину или хочешь, чтобы мы сбыли ювелирку? Вы, я хочу себе уже чистенький, красивый нал. Хорошо устроился, не жалуюсь, усмехнулся я. Ладно, сейчас немного поваляюсь и можно домой спать. Приятно было с тобой поработать. И все, с разочарованием спросила девушка. Тебе завтра в офис? Нет, завтра еще свободен. Тогда едем ко мне, собственно, а почему бы и нет? Погнали, ответил я. Глава 18. Какое странное ощущение. Прошлый раз в эту квартиру я завалился с отрядом когтей и мог устроить бойню, окрасив стены кровью. До сих пор помню каждую фразу, произнесенную в том напряженном разговоре. Но сейчас я здесь желанный гость. Обстановка в квартире осталась та же. Если приглядеться, даже можно было заметить трещины на стене от удара Мейна. Меня все еще мутило, но самые острые симптомы приступа уже схлынули. Осталось только накопившееся за день утомление. Я с огромным наслаждением рухнул на диван. Пора откисать. У Люси же напротив осталось слишком много энергии, и она никак не хотела сбавлять обороты активности. Будто пританцовывая, девушка прошлась вдоль просторной комнаты, а неонные голограммы по пути ее следования зажигались как по волшебству. «Выпьешь чего?» – спросила она, открыв дверцу холодильника. Белый свет, льющийся оттуда, подчеркивал ее лицо как прожектор. Я мог идеально разглядеть каждую черту, каждую прядь волос, в том числе ту, что слегка подрезала пуля. Люси поймала мой взгляд, ответив на него едва заметным кивком. Будто в моих глазах она сейчас увидела подтверждение какой-то своей мысли. «Выпить?» – переспросил я. «Только что-то легкое. Боюсь, 20 градусов и выше меня сейчас срубит». Люси усмехнулась. Доставая бутылки из холодильника, она спросила. «Ты чем-то занимаешься? Спортом? Или, как говорят у вас богатых, фитнесом?» Я пожал плечами. Стреляю время от времени. Иногда комплектом к стрельбе идет двигательная активность в попытках не словить ответные пули. Девушка приземлилась рядом на диван, вручив мне бутылку какого-то слабоалкогольного коктейля. Вспотевшее и холодное стекло легло в руку. «Ну, с почином нас», — произнес я, поднимая бутылку для тоста. «Только давай в следующий раз без риска, не хочу, чтобы пули и дальше портили тебе прическу». «Попробуем», — согласилась девушка. Мы чокнулись бутылками. Негромкий стеклянный звон, химозно-освежающий вкус. Я знал, что будет дальше. Знал еще, когда согласился приехать сюда. Меня беспокоило только не самое важнецкое самочувствие после боя. «Мне никогда не нравились рубашки», — заявила девушка, косясь на мою белую. «Что, снимешь ее и тоже выкинешь?» — усмехнулся я. «Да нет, странно, но тебе идет». Люси чуть наклонилась. Ловким движением расстегнула верхнюю пуговицу рубашки и положила два пальца мне на шею, измеряя пульс. Затем уже всей ладонью начала разминать мои совершенно нехромовые мышцы. Это было чертовски приятно. Я закрыл глаза и погрузился в ощущения. После всех напрягов нервной системы это было то, что нужно. Сначала шея, плечи, а затем все ниже. Одна за другой пуговицы на рубашке оказались расстегнуты. К массажу и ласкам вскоре примешивались поцелуи. Сначала я тоже хотел поактивничать, несмотря на общую разбитость, но затем понял, что это не требуется. Люцину абсолютно все устраивало. Сейчас от меня требовалось только лишь активно не сопротивляться. Можно было расслабиться и получать удовольствие. Через не знаю сколько минут, она шепнула мне на ухо: «Пойдем». И мы переместились на просторную кровать. Люси протянула мне какой-то ингалятор. Я глубоко затянулся, пока девушка расстегивала ремень на моих брюках. «Долой одежду». От ингалятора в голове чуть прояснилось. Одновременно с этим я ощутил, как чувства мои неимоверно обострились. Каждое прикосновение вызывало фейерверки в нервах. Люси стянула с себя комбинезон. Моему взору предстало отлично сложенное тело. Долгие тренировки и глубокие модификации. Фигура, достойная гимнастки. В сравнении с ней мое тело сейчас казалось старомодным, обычным, уязвимым. Я гладил ее кожу, иногда касаясь вкраплений других материалов. Следующий час стал испытанием для моей физической оболочки. Впрочем, испытанием крайне приятным. Это было совсем не похоже на опыт с Авелин. Другие эмоции, другие впечатления и, слава сети, никаких вудуистов. Через час я лежал, еле дыша, а Люси, кажется, даже не запыхалась. Обычно мужчины стараются скрывать от женщин свои слабости, особенно от красивых и крутых женщин. Но я прекрасно понимал, что с Люси это не обязательно. Наоборот, видя мои слабые стороны, она еще быстрее проникнется ко мне симпатией. Согласно памяти о будущем, Люцина полюбила Дэвида еще до того, как он стал хромовым монстром, выносящим в одиночку пачки супостатов. Ей понравился искренний, простой парень с неразвитым талантом. Человек, выброшенный судьбой на обочину. Я совсем не такой, но могу сыграть другой светлый в рамках Найт-Сити образ. Отличника из хорошей семьи, которого затащила к себе ложью и отпользовала по полной Эросака. Молодого карпа, сохранившего остатки человечности и желающего выбраться из системы, да еще в довесок жертву смертельно опасного эксперимента. Если правильно разыграть эту партию, мне даже напрашиваться не придется. Люцина сделает большую часть работы сама. Главное ей не мешать и предоставить свободу или иллюзию свободы. Люси нужен человек рядом, очень и очень близко рядом, чтобы преодолеть одиночество, разделить эмоции, довериться, открыться. И когда эта связь между нами возникнет, то она уже никуда не сбежит. Стоп, да что я такое, черт побери, несу? Причем тут побег? Она просто мне нравится. Люси может помочь мне, а я могу помочь ей. Разве это плохо? Я отвлекся на мысли, слишком расслабился и произнес по-русски: «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Ты знаешь русский?» – удивилась девушка, положив мне руку на плечо. «Да, в детстве выучил по требованию отца. Он талдычил, что умный человек обязан говорить и думать на нескольких языках, развивает мышление. Дрючил меня как хотел. Опять ложь. Она давалась мне так легко и естественно, что я сам удивлялся. У лжи, словно у сказочного змея, три головы. Фантазия, логика, память. Нужно выдумать факт, проверить, что он не противоречиво вписывается в реальность и хорошенько запомнить его. Ничего сложного, но в то же время грамотно плести и поддерживать в рабочем состоянии паутину лжи может далеко не каждый. Уснул я почти мгновенно, сам не заметил, как нырнул в темноту, где меня в форме кошмара ждал ответ на давно назревший вопрос. Снова привиделся третий этаж клуба «Хо-ох». Я, одетый полностью в черное, идут в пыточную камеру. Объект уже готов. «Не сбежит», — говорит мне Дзётара Сёба. Психопат в белом костюме вежливо уступает мне дорогу. Он отходит в сторону, и я вижу жертву, скованную на пыточном кресле. Только это не Фарадей, а Люси. Все лицо в ссадинах, рот заклеен скотчем, глаза закрыты. «Давай, Ви, заверши начатое», — говорит мне Дзётара, но его голос звучит как-то иначе. Обернувшись, я вижу, что это Джори. Он лишь принял облик японца, но черные провалы глаз и слишком длинные зубы выдавали его суть. Монстр сети, который маскируется под монстра в человеческом обличье. Занятно. И тут я понял, что это сон. Всего лишь наваждение. И Джори здесь нет, и Люси. Только я, моя паранойя и моя память. Да-да, усмехнулся Джори Дзётара. Пора все вспомнить, Ви. Пора. Клуб исчез. Передо мной раскинулось киберпространство. Бескрайнее царство призрачных огней, где живые могут столкнуться с мертвыми. Мое подсознание снова разматывало воспоминания о сети. Мне опять снилась та самая охота. Я и Джори устроили ловушку в руинах старой сети. Живые люди приближались к нашей паутине. Их уязвимые оболочки манили к себе, суля возможность утолить наш бесконечный голод. Три мерцающих фантома подплыли вплотную, заметили ловушку, но один из них дал себя обмануть. Я впился в него с жадностью изголодавшегося вампира, разорвал на части и поглотил. Пока мои щупальца потрошили жертву, Джори захватил остальных раннеров в ловушку иллюзий. Свой любимый садистский трюк. Но в этот раз уродец заигрался. Одна из двух жертв начала вырываться из заточения в ложных образах. Я потянулся к ускользающей жертве. Сам погрузился в иллюзию за авторством Джори. В прошлом сне моя память пропустила все произошедшие в фальшивой реальности, но теперь я увидел и узнал это. Иллюзия раскинулась перед моим взором. Длинный, вытянутый зал, похожий на часть старинного японского особняка. Деревянные, прогнившие стены, исписанные угрозами, пыльные раздвижные двери. Сквозь дыры в крыше мерцал желтый диск луны. Множество дверей, но за ними ничего нет. Там иллюзия еще не сформировалась, ведь единственный зритель этого мрачного шоу находился в центре зала. Способности Джори показывают внешность человека такой, какой она является в реальности. Так что ошибиться было невозможно. В центре зала стояла Люси только лет на 10 младше. Хрупкая девочка в нетронмерском комбизе, окруженная злой силой старой сети. Я был рядом, охотился на нее, пока еще не показался, но сплетал ловушки, чтобы отсечь ей потенциальные пути к бегству. Мне мешали иллюзии Джори. Его перегруженные массивы данных были словно вязкая трясина, в которой тяжело работать. Я понимал, что девочка может сбежать. Тогда решил заговорить с ней. Впервые за десятилетия я говорил с живым человеком. Холодные и хищные инстинкты охотника киберпространства не желали сообщить потенциальной жертве ничего хорошего. Отвлечь, запугать, сломать, убить. Для начала я показал ей образ товарища, недавно разорванного мной. Недалеко от Люцины появился пухлый мальчик с серьезным, но безобидным лицом. «Масаки», — удивилась девочка. «Ты цел, нам надо отсюда». «Успокойся», — перебила ее моя марионетка, выигрывая время для плетения сетей. «Хватит убегать. Постарайся взглянуть на вещи иначе и поймешь, что вся твоя жизнь, вся любовь, ненависть, память и боль — все это одно и то же. Один долгий сон. Сон, который ты видела в запертой комнате. Масаки, что ты?» Девочка боялась. Ее страх и жажда жизни ощущались мной на каком-то инстинктивном уровне. «Отлично. Совсем чуть-чуть осталось, и я смогу вонзить в нее свои щупальца». А марионетка продолжала говорить. «Сон о том, что ты была человеком. И как случается во многих снах, на лице марионетки появилась зловещая ухмылка. В конце появляется монстр. Я атаковал. Появился в зале, и иллюзорная система Джори изобразила меня, создав облик моего прошлого тела. Высокий мужчина с темными волосами. Кожа синяя, как у японских призраков из старых ужастиков. Из одежды больничная роба, разорванная на груди. Кожа и мясо там тоже отсутствовали. Можно было видеть белые кости грудной клетки, а из нее топорщились почерневшие легкие, раздутые от черной жидкости. Злой дух человека, умершего от пневмонии. Мой фантом оскалился, потянулся к девочке, и в ту же секунду из стен, пола, Даже потолка появились сотни призрачных рук. Ловушка сработала. Однако, вместо того, чтобы принять свою участь, девочка бросилась прочь. Она скользила меж моих захватов. Попадалась, но тут же вырвалась, не давая себя убить. Джори. Его глупая иллюзия ограничивала мои способности. Она увеличивала время отклика, превращая смертельную ловушку в сложное, но преодолимое для человека испытание. Иллюзия сбежала, теряя фрагменты собственной личности. Она вырвалась прочь из плена иллюзий. Крохотная, уязвимая фигурка исчезла в бесконечности киберпространства, оставив меня наедине с голодом и холодной яростью. Я ведь съел только одного, а мог двоих. Сон заканчивался. В качестве последнего кадра я увидел нового себя. Карпови, лежащего на просторной круглой кровати в обнимку с обнаженной девушкой. Ее спящее лицо казалось таким спокойным. Ты заманил ее в паутину лжи, как я ловил жертв в иллюзии. Раздался на фоне голос Джори из моего сна. «Разве мы не похожи с тобой, друг? Только осторожнее. Девочка ведь может разорвать нити твоей лжи и сбежать. Прямо как тогда. Снова сбежать от нас». Я окончательно проснулся, а в голове вертелась одна только мысль. Люси ничего не должна узнать. Ничего. Никогда. Что ж, ну теперь было ясно, откуда у меня такая зацикленность на побеге Люси от меня и той фразе из сериала. Воспоминания о сети. Они никуда не исчезли и до сих пор погребены в подсознании, иногда реагируя на особенно мощные стимулы. Я не придавал им большого значения. Думал, что они практически не пересекаются с моей новой жизнью. Воспринимал бытие демона лишь как некий затянувшийся переходный этап, долгий прыжок сквозь пустоту из одного тела в другое. Но сначала появился Джори, теперь эти воспоминания. Надо будет снова нырнуть в сеть и постараться, приняв свою старую форму, распутать клубок прошлого, потихоньку перетащить эту память в мою третью жизнь. Попытки снова уснуть ничего не дали. Весь прекрасный шарм прошлой ночи заслонила тень прошлого. Я лежал, открыв глаза и наблюдая, как серые небеса за окном брызжут на город каким-то жалким подобием дождя. Люси находилась рядом, повернувшись на бок, живая и взрослая, потому что я промахнулся 10 лет назад. Редко бывает, когда так радуешься своим же неудачам. Я осторожно поднялся, чтобы не разбудить девушку. Тихо подошел к окну, смотря как внизу блестят среди серого утра зонты с подсветкой. Спокойно. В сущности все пока хорошо. Ей практически неоткуда узнать правду. Тот Брин со смертью Фарадея, там я произношу эту долбанную цитату, но едва ли Люси его когда-нибудь посмотрит. Джори, пока заперт в сети. Очень надеюсь, что следующие 100 лет он проведет там же. Не спится? Спросила девушка, слегка поднявшись. Проснулась-таки. Ага. Дела зовут. Это мой последний день на свободе. Птичка снова хочет в золотую клетку, шутливо, но с некоторым осуждением произнесла Люси. Временно, ответил я. Хочу еще ненадолго залететь в эту клетку и отковырять нам немного золота с прутиков. Мне удалось полностью совладать с паранойей. Даже говорил уже как ни в чем не бывало. Все хорошо. Моя паутина лжи прочнее стальных тросов, и мы оба на ней еще славно позависаем. Когда я одевался, собираясь вызывать такси, у меня было стойкое ощущение, что девушка не хочет меня отпускать, вопреки всему моим логичным доводам. Странные шутки любит судьба. Люси пытается подольше удержать того, от кого в прошлом едва спаслась. «У тебя тоже будет чем заняться», — уже одевшись, произнес я. «И речь не только о камешках. Сегодня пришлю тебе кое-что про считать Джимми Куросаки. Вполне вероятно, часть денег оттуда еще можно вывести. Доверяешь такую инфу связи?» С некоторым осуждением спросила Люси. «Лучше привези вечером щепку». «Нет, так легко меня не развести», усмехнулся я. «Приеду к тебе вечером и застряну до утра. В лучшем случае. А того и гляди, опять кого-нибудь пойдем грабить». «Все возможно», согласилась девушка. «Потом», вздохнул я. Мне даже изображать разочарование не пришлось. Выходные заканчивались, и темный силуэт Росакатауир маячил на горизонте, словно твердыня Саурона. Я уже был на пороге, когда Люси подошла ко мне поближе и сказала: «Выберись оттуда, Ви, выберись как можно скорее». «Обязательно», — ответил я и поцеловал девушку, прежде чем покинуть эту знаменательную для себя квартиру на неопределенный срок. Уже в своей квартире позвонил Танаке, объявив, что вопрос решен. «Рад слышать это, мистер Ви. Давайте встретимся и обсудим детали в том же месте». «Отлично. Снова звоним Джеки. Надо убедиться, что Корп приедет один и не захочет обнулить меня после выполненной работы. Мотель Наутилус. Тот же номер. Примерно то же время суток. Танака внимательно слушал мой отчет, состоящий из правды примерно на 50%, но ключевые пункты в нем сходились с реальностью. Я рассказал ему про Фарадея и его контакты с Милитихом. Промышленный шпионаж. Вы были абсолютно правы. Я выслал им дезинформацию от имени Фарадея. Сам фиксер уже устранен. Исполнители? Поинтересовался Танака. Двое погибли в перестрелке с полицией. Остальные пропали. Полагаю, сам Фарадей избавился от них, чтобы подчистить концы. Блин, был соблазн вручить Танаке Брейн, где я поджариваю мозги Фарадею. Красивый был бы жест, учитывая извращенные вкусы моего нанимателя. Однако это может вывести Карпанадзетера. Если Танака с ним споется, то есть шанс, что его заинтересует некая девушка, которую мне привезли в ящике. Черт, возможно, это опять паранойя, но лучше не рисковать лишний раз ради красивых ходов. От меня Танака получил данные о контактах Фарадея с Милитихом, некоторые документы с его компа и фото отрезанной головы фиксера перед утилизацией. Этого оказалось достаточно. Я уведомлю ваше начальство, что поставленная задача была успешно выполнена. Вместо благодарности ответил Танака. Впрочем, плевать на его благодарность. Главное, что деньги он принес, 120 тысяч щепками. Итого у меня сейчас уже было 658 тысяч, из которых 300 наличные. С этой приятной мыслью я направился домой. Продажа камней Хорхе, счета Куросаки и Фарадея, куча налутанных щепок, все это может принести очень даже немалый доход. Какая по итогам цифра получится? 800, очень на это надеюсь. За такое количество Эдди можно либо отлично вооружиться, либо начать свой бизнес. Не страшно уходить в свободное плавание на такой подушке безопасности. Уже поздно вечером, откинувшись в кресле, я закрыл глаза. Последние дни пронесли в памяти яркой чередой событий. Схема по обнулению Фарадея, первая встреча лицом к лицу с Люси, первое совместное дело и первая ночь вместе. Даже мрачный привет из прошлого не мог испортить все впечатления. Налет на контрабандистов прошел. Конечно, не совсем идеально. Люси привыкла работать с гораздо большим уровнем риска, чем я. Видимо, даже получает от этого особое удовольствие. Это тоже надо учесть. Целая мини-жизнь за одни долгие выходные. Впереди ждет любимый офис. Сколько мне там еще сидеть? Неделю? Месяц? Два? Надо пережить это. Как в смысле эмоциональном, так и буквальном. Акамура мертв, но Абернати может найти новую марионетку. Глава 19. Родной офис контрразведки встретил меня настороженно дружелюбными приветствиями коллег. В их интонациях за маской приличий читалось: «Аво, Ви, живой еще, а мы-то уж надеялись, что ты оказал нам услугу и сдох где-нибудь в канаве от бандитской пули». Дженкинс поприветствовал меня фразой: «Ну что, дикий Билл, пора вешать шляпу на гвоздик». В этот раз он даже предложил мне сесть. «Ты не проебался, Ви?» Танака даже расписал на целых полстраницы, какой ты профи, достойный всяческих похвал. Жаль, я не видел ебало Абернати, когда она это читала. Но скажи прямо, там ведь не в краже учебного подела. Врать Дженкинсу занятие опасное, но с другой стороны, издавать секреты Танаки не стоит. Попробую обойтись полуправдой. У мистера Танаки возникли проблемы с одним режиссером черных брейнов. И вот меня кинули тушить этот говенно пахнущий пожар. Тушить кровью, разумеется. Пришлось обнулить слишком любопытного фиксера, голову ему отрезать. В другом случае я бы спросил: «Надеюсь, ты догадался сохранить компромат?» Но Танака крайне неприятный и мстительный хер. Если уж дергать его за яйца, то только так, чтобы ему было приятно. «Смотрю, ты с этим управился. Старался как мог, но премии не жди. Это ваши дела, и пусть сам Танака с тобой рассчитывается». «Да без проблем, уже рассчитался. Смотря на мои текущие финансовые запасы и темпы их пополнения, не связанные с заработной платой, вспоминается старый анекдот про мента в 90-е. Мол, нам что еще зарплата положена, а я думал, выдали корочку, ствол и крутись как можешь. Мне вот уже не одну сотню тысяч накрутить удалось. Пора за работу, Ви. Нельзя вечно бегать от обязанностей, а то догонит тебя уже кое-что похуже». И понеслось. Опять дни, похожие один на другой. Первая неделя была просто кромешным адом. Накопившиеся дела погребли меня словно лавина. Только вот горноспасатели не приедут, и откапываться я должен был сам. 6 дней по 16-17 часов. Рано утром Лукас вез меня в башню, а уже поздно ночью доставлял мое полубездыханное тело обратно домой. Работа словно вызнала, что у меня появилась личная жизнь и ревниво мстила мне за тайную связь с Люциной Кусинадой. Кстати, о тайной связи. Два раза Люси через защищенные каналы спрашивала, свободен ли я. Оба раза обламывалась. Отчеты, отписки, совещания. Особенное удовольствие мне доставили агенты, которых я заочно прозвал Биба и Боба из Петрохема. Уж не знаю, кому пришла охренительная идея заслать сразу двух шпионов в один отдел топливного гиганта, да еще и раскрыть им факт наличия коллеги рядом, но получилось все просто шикарно. Имбецилы в основном шпионили друг за другом. Ежедневно слали практически одинаковые жалобы на тему того, как их коллега вот-вот запорит операцию. Именно мне поручили анализировать этот спам. Через 4 дня возникло дикое желание сдать обоих Петрохему или просто выложить 1014 на киллера. Их ликвидацию и провал операции оформить было бы гораздо проще, чем бесконечно давать отписки по обоюдным претензиям. Меня останавливало лишь осознание того, что без работы я все равно не останусь. Разгребу это, подкинут еще. Дженкинс, похоже, считал, что за вольные деньки я теперь должен вытерпеть корпоративную аскезу, очиститься, так сказать, от тлетворного влияния шальной улицы, снова забыть, что мир за стенами башни существует не только в формате поступающих отчетов. Пришел аванс, 32. Сейчас мне это уже казалось мелкой суммой, которой даже радоваться не хочется. Избаловался. Однако, заваленный по горло работой, я все же пытался по чуть-чуть готовиться к уходу. Не привлекая внимания, копировал некоторые файлы из баз данных. Не какие-то там секретные материалы, но весьма полезные данные на тему важных людей теневой стороны Найт-Сити. Стану я фиксером или бандитом, однако такая информация может очень пригодиться. Через неделю Дженкинс немного смилостивился. Работа начала возвращаться в нормальное русло, если считать нормальным 6-1 по 10-12 часов. У меня даже получилось ненадолго встретиться с Люси. Она снова написала мне и была уже заметно настойчивее. «Нужно увидеться. Можно ненадолго», — гласило сообщение. Мы встретились поздно вечером в проулке Джапантауна. Это одновременно напоминало свидание возлюбленных из двух враждующих семей и шпионскую явку. Я вошел в проулок, низко надвинув на лицо шляпу, а Люси спрыгнула у меня за спиной с пожарной лестницы. Обернулся в момент, когда она уже была готова вцепиться в меня. По-другому это сложно было назвать. Долгий поцелуй заменил нам приветствие. Похоже, за время разлуки чувства девушки нисколько не охладели. Впрочем, препятствия часто лишь усиливают привязанность. Видимо, у нас был именно такой случай. Когда мы наконец отлипли друг от друга, Люси вложила мне в руку увесистый сверток. «За камни?» – шепотом спросил я. «За все?» – прозвучало в ответ. «И еще вот оказалась щепкой без маркировки. Я вложил ее в разъем, услышал какой-то короткий сигнал, но больше никаких изменений не заметил. Что это? Черный плащ и шляпа?» – усмехнулась девушка, прижимаясь ко мне. «Только виртуальные. Проведи диагностику через прокси». Я последовал ее совету и... Ага, какой-то хитрый маскирующий лед. Теперь моя киберзащита выглядела внушительно, но вполне типично. Никакой цифровой крепости в голове. Просто очень прочный корпоративный лед. Штука крайне полезная. Я последнее время не пересекался с раннерами по работе, но если придется, то эта щепка избавит меня от очередных байк про экспериментальные импланты. Акамура купился на мою ложь, но кто-то более въедливый мог тихонько накатать заявление на служебную проверку. Мол, что это за странный лед в голове у офисного сидельца и почему мне не поставит такой же? «Еще кое-что», — продолжила девушка. «Ты сейчас этого не заметишь, но оно работает. Я проверяла на себе, что работает. Ты мне жаловался на аэросаковский хром. В щепку зашита твоя нынешняя сигнатура имплантов». «Стоп», — удивился и обрадовался я. «Эта штука и хром маскирует». «Да, ставь, что угодно того же типа, поверхностное сканирование и удаленные запросы не заметит разницы. Маскировка очень в тему, то есть я могу спокойно заменить корпоративный хром на мои личные аналоги и на работе об этом не узнают. Полную диагностику щепка не обманет, так что будь осторожнее с риперами», — предупредила девушка. «Что ж, теперь я точно не жалею, что столько парился из-за вербовки Люцины. Не зря заказал ее у Фарадея с доставкой в подарочной упаковке». «Спасибо, Ви», — произнесла Люси, заглянув мне в глаза. «Вали оттуда». В ее словах требование смешивалось с мольбой. «Обязательно», — кивнул я и отшутился. «Жду только, пока коллега за соседним столом клюшку для гольфа вернет». «Загляни сюда», — Люцина указала пальцем на сверток, который мне передала. Тут хватит на целый гольф-клуб. Даже так, интригует. Когда мы попрощались еще более долгим поцелуем, чем здоровались, я на заднем сиденье такси развернул сверток. Несколько пачек наличных и кредитные чипы. Я считал, думал, складывал и аж дух захватило. 164 тысячи. К свертку прилагалась записка, согласно которой кроме камней в сейфе у Хорхе было золото, наличные и небольшая коробочка с невзрачными микросхемами. Эти штуки стоили чуть ли не больше драгоценностей. Какие-то редкие схемы, отлитые и отпечатанные в невесомости. Хорхе Луис не был миллионером, но чужого товара он охранял на значительную сумму. Теперь понятно, откуда у него такая паранойя. Итого, учитывая последние расходы, у меня 830, из которых 464 наличные. Сумма не фантастическая, но уже значительная. Прошлый Ви о таких деньгах только мечтал, как мечтает о них большая часть населения Найт-Сити. Можно сходу купить отличную машину, хром высшего качества и еще останется на безбедную жизнь в течение нескольких месяцев. Главное полностью вывести эти деньги из-под удара. Финишная прямая, подумал я. Тем же вечером заехал в небольшой магазинчик недалеко от рынка Кабуки. Одна из многих кустарных мастерских, где чинит барахло и продают устаревшие образцы техники прямиком с помойки. Там я заказал нехитрое приспособление, которое, однако, могло мне очень помочь. Оно должно представлять собой плоский инжектор в виде пластиковой таблетки. Нажимаешь сверху и несколько игл впрыскивают в кровь препарат. Залью туда коктейль против нейронного шока. Так его можно будет легко ввести прямо в бою. Прошел еще рабочий день и наступил мой единственный выходной. К тому же неполный, учитывая, что утром пришлось заехать в башню. Люси предложила пересечься вечером, однако я ответил: сегодня запланирована другая встреча, но повод тебе понравится. Меняю хром. Молодец. Вали оттуда быстрее. Во второй половине дня я с маневрами по сбрасыванию хвоста добрался до Уотсона. Маленький Китай. Та самая улица, которую я хорошо помнил по первой жизни. Рядом возвышалась 10-я мегабашня. Арасака не просто корпорация, не просто клан. В упоении вещал уличный пророк. Они бессмертная нежить, пьющая соки из невинных жертв. Что ж, немного нежити в Арасаке сейчас, действительно, работает. Нет, Гри, испуганно воскликнула какая-то темнокожая бездомная, явно страдающая тревожного расстройства. Не раскрывай тайны Арасаки. Они придут за тобой, придут за нами. Я не могу иначе, гордо возразил пророк. Такова моя миссия. Я сажаю семена правды. Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов. Я оставил веселую парочку наедине с их конспирологией и, в обход эзотерики мести, сразу же направился в клинику Виктора. Пришлось немного подождать, пока Рипер проведет операцию на лице молодого парня, который либо попал в аварию, либо столкнулся с недовольными животными. Закончив с пациентом, Виктор бегло оглядел меня и спросил: «В первый раз у меня, не похоже на моих обычных клиентов. Сегодня я был без пиджака, но внешность выдавала во мне человека выше среднего уровня достатка. В первый и, надеюсь, не последний. Джеки мне очень долго вас рекламировал». «Джеки?» Рипер на секунду задумался. «Он говорил мне, что часто помогает какому-то корпу. Ви, он самый. Разве у вас не табу на левый хром?» — удивился Виктор. «Я то все поставлю. Главное, чтобы потом у тебя самого проблем не возникло. И давай на ты, если не сложно». «Не сложно», — ответил я, снимая плащ и рубашку. «Хочу заменить корпоративный хром на собственный. Те же модели. Разве что Крезников можно чуть получше. Есть шанс, что скоро уволюсь, и не хотелось бы остаться без хрома по щелчку пальцев начальства. Это уволюсь очень уж смахивает на сбегу», — негромко усмехнулся Виктор, жестом приглашая в кресло. «Пиджак начал жать? Ага. И галстук шею давит?» — ответил я, присаживаясь. «На самом деле долгая история. Проблемы на работе плюс я встретил девушку, но сложно строить отношения, когда работаешь 6:1 или того хлеще. Арасака очень ревнивая сущность. Любви все возрасты и профессии покорны», — философски заметил Виктор. «Я сам думал, что уже староват для подобных впечатлений, но недавно опять начал бегать на свидание. Странно. В памяти из прошлого ничего об этом нет, хотя там все вертится вокруг ключевых событий. Какие-то моменты могли остаться за бортом или вернее за экраном. Что ставим?» — прервал мои размышления Виктор. «Для большей части хрома я просто выбрал аналоги. Долго думал над декой. Выбирал между Тетратроник Волновод 4-й версии и родной Арасаковской, но выпущенной для частного пользования. Первый вариант давал дополнительную память, Второй хорошо работал со шпионскими скриптами, усложняя обнаружение вражескими раннерами. По итогам выбрал волновод. Виктор еще предлагал поставить систему стимуляции Керезникова, но, к сожалению, это могло нарушить маскировку, которую для меня изготовила Люси. Операция влетела мне аж в 66 тысяч. Итого осталось 764 500, из которых наличкой 398 000. В качестве подарка я получил коробочку с пакетиками, куда был аккуратно уложен корпоративный хром. Теперь у меня все свое. Дистанционно уже не вырубить. Виктор отметил странности поведения моего льда и нервной системы, но слишком дотошно расспрашивать не стал, лишь посоветовал ежемесячно проходить обследование. После операции я чувствовал себя относительно сносно, хотя спать хотелось дико. Перевел еще 20 тысяч в наличные и отправился домой. Следующие 3 дня ничем примечательным не выделялись. Разве что вечером позвонил Джеки и крайне довольным голосом спросил: «Ну и кто она? Познакомишь? А давай, Лиззи Уиззи», — холодным тоном прервал я. «Каждый день передергиваю на ее постер. Красочные подробности расскажу при встрече. Мьерда, паранойя затащит тебя в могилу, Ви. Только она меня оттуда и способна вытащить». 3 дня прошли как обычно, а вот на 4-й начались странности. Меня снова вызвал Артур Дженкинс и с порога задал вопрос: «Что у тебя за дела с СБ?» «У меня дела с СБ», — удивился я. «Они требуют тебя на завтра и послезавтра. Не просто сотрудника контрразведки в помощь, а именно тебя. И Абернати с удовольствием им это подписала. Странно. Что ж, значит, завтра поступаю в распоряжение СБ». Следующим утром Лукас Коста заехал за мной на корпоративном джипе и поприветствовал словами: «Доброе утро, мистер Прайс. Сегодня я сопровождаю вас не только в дороге, но и на работе». «Хорошо», — кивнул я. У службы безопасности по городу было несколько военизированных баз, но и в башне они занимали пару этажей. Именно туда мы с Лукасом сегодня направились. Я оказался среди малознакомых черных коридоров с довольно простым убранством, где вместо холеных пиджаков сновали люди в боевом снаряжении. Оружейные, мастерские, тир, спортзалы, раздевалки. Часть корпораций, но не офис.